Глава 10. Кострома полна ума. И с этой поговоркой никто на Руси не спорит. Вот что случилось в Костроме от ума великого. Чиновник Костромской, духовный консистории Семен Косогоров, волосом сив, на затылке косица, на лбу бородавка, мета божья, с утра пораньше строчил перышком. Мутно оплывала свеча в лубином стакане. За окнами светлело. В прихожей со стороны лестницы входной копились просители и челобитчики, попы да дьяконы, монахи да псаломщики. Косогоров уже к полудню взяток от них набрался, а день еще не кончился. «Эй!» — позвал. «Кто нуждит за дверьми? Войди следующий!» Вошел священник уездный, в полушубке, ниже которого ряска, по полу волоклась, старенькая. Низко кланялся он чиновнику, на стол горшочек с метком ставил, потом гуся предъявил. Косогоров липовый медок на палец брал и с пальца пробовал. Гуся презентованного держал властно, а гузок ему прощупывая, жирен ли. И гуся того с горшком под стол себе клал, после чего спрашивал охотно. «Кою нужду до власти духовной имеешь? И как зовешься?» На что отвечал ему священник так. «Зовусь я Алексеем, по батюшке Васильевым. Нужды до власти духовной не имею. По смиренности характера от кляус подалия. Но прошу тебя, господин ласковый, суди ты меня бумагой для чистописания. Совсем плохо в деревне, негде бумажки взять». «Бумажка!» отвечал ему Косогоров. «Ныне в красных сапожках бегает». И гуся, из-под стола доставая, опять наглядно огузок ему щупал и морщился. «Но много ли тебе? И на что бумага?» «О нежности душевной», признался Алексей Васильевич. «Имею обык такой вирши и песни в народе собирать. Для того и тужусь по бумажке чистенькой, дабы охота моя к тому не ослаблялась. Ибо на память трудно надеяться, с годами песен всех не упомнишь». Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву. «Друг ты мой, я и сам до песен разных охоч. Много ли их у тебя собрано? Канты какие новые не ведаешь ли?» Священник тут же по памяти один кант начертал. «Да здравствуй, днесь императрикс Анна, на престол седша увенчанна, воспримем с радости полные стаканы, восплещем громко и руками, заскачем весело ногами, мы верные гражданы. То-то есть прямая царица, то-то бодра императрица». «Чьи вирши столь дивно хороши?» — спросил Косогоров. «Сейчас того не упомнится. С десятых рук сам переписывал». И священник, довольный бумагой и новой дружбой с человеком нужным, отъехал на приход свой в провинцию. А консисторский решил почерком затейливым вирши новые в тетрадку перебелить, чтобы потом на манер псалмов их дома распевать жене в радость. Поскреб он перо об загривок себе, писать набело приспособился, через дверь крикнув просителям, что никого более сей день принимать не станет. Первый стих начал в тетрадке выводить. И перо с разбегу так и споткнулось на слове «императрикс». «Нет ли худо тут?» — побледнел Косогоров. «Слово какое-то странное. Может, зложелательство в титле этом?» И заболел. Думал на печи, лежа так. «Уж не подослан ли сей Васильев ко мне? Нарочито со словом этим поганым, дабы меня в сомнение привесть. Может, враги-то только и ждут? Может, опередить их надобно? Да слово и дело скорее кричать». От греха подальше он все песни, какие имел, спалил нещадно. А листок со стихами, где титул царский подозрителен, оставил. Благо не его рукой писан. Две недели пьянствовал Косогоров, в сомнениях пребывая. Потом на улице выбежал в горячке и закричал: «Ведаю за собой слово и дело, государева! Берите меня!» И взяли. В канцелярии воеводской били его инструментом разным, еще от царя Алексея Михайловича оставшимся. Вспомнил тут Косогоров, что доводчику по пословице первый кнут, но было уже поздно. Из-под кнута старинного Косогоров показал: «До слова императрикс причастия не имею, а ведает о том слове священник Алексей Васильев, злодейский на титул умысливший». Взяли из деревни Алексея Васильева, стали пытать. «То слово императрикс, — отвечал он искренне, — не мною придумано, а списывал я кант у дьяка Савельева из Нерехты. Послал воевода людей на Нерехту, доставили они ослабшего от страха дьяка Савельева, и тот показал допытчикам, не затаясь. Слово императрикс с кантов чужих списывал, а сам причастия к нему не имею. Но был на Пасху в гостях у кума, прапорщика Жуликовского. Помнится, кум спьяно что-то пел зазорное. Взяли Жуликовского прапорщика и на дыбу. Слово императрикс не знаю, — отвечал прапорщик, — но был в гостях у купецкого человека Пупкина, и там первый тост вздымали за здоровье именинницы, хозяюшки Матрёны Игнатьевны, отчего мне прапорщику уже тогда сомнительно показалось, по что сперва за бабу пьют, а не за ее величество. Взяли купецкого человека Пупкина и туда же подвесили. Слово императрикс не говаривал никогда, — показал он с пытки. А недавно был сильно пьян в гостях у человека торгового по прозванию Осип Кудашкин. И тот Кудашкин, в хмелю, весел будучи, выражал слова зазорные, мол, у нашей государыни уседнее место вширь велико, небось де Берону одному никак не справиться. Взяли Матрёну Игнатьевну и поехали за Кудашкиным. Но Кудашкин был гораздо умудрен богатым житейским опытом, и потому заранее через огороды и задние бежал в неизвестность. Делать нечего. Решили тряхнуть Матрёну Игнатьевну, пока Кудашкин не сыщется. «Ох ты мне!» — отвечала баба на розыске. «Пьяная была, ничего и не упомню. Может, экое слово императрикс и говорил кто, но я знать того не знаю и ведать не ведаю». Бабу пока оставили, принялись опять за Пупкина. «А в гостях у Осипа Кудашкина, каюсь, был и веселился. Когда же об уседнем месте я величества пошла речь высокая, то подьячий Панфилов Семен в гостях там уже пребывал, отвечал Кудашкину словами такими: Левинвольде, да прочие немцы, в помощниках тому делу графу Берону служат». Поехали от воеводы с телегой, взяли Панфилова прямо из бани. «Слову императрикс не учен, от вас, голуби мои, впервой его слышу», — отвечал Панфилов чисто вымытый. «И сколь бумаги в жизни исписал, а такого слова не встречалось. При оговоре моем прошу учесть судей праведных, что ранее в штрафах и провинностях не сыскан, у причастия святого бывал исправно, что и духовный отец Пантелей Грешилов в церкви страстей Господних всегда утвердить может». Взяли Пантелея Грешилова из церкви страстей Господних, но живым до розыска не довезли. У порога канцелярии воеводской он помер в страхах великих. Тогда всех арестованных, в железо заковав, повезли под стражей в Москву, прямо на Лубянку, где размещалась тайная канцелярия под командой губернатора Семена Салтыкова. И писал Салтыков в Петербург Ушакову об этом слове. Явилась песня печатная, сочиненная в Гамбурге, в которой в титле «Я императорского величества» явилась напечатана не по форме, и признается, что она напечатана в Санкт-Петербурге при науке Академии. Того ради не соизволитель, ваше превосходительство, приказать ону, то есть песню, в печати свидетельствовать. Кострома полна ума, а Москва еще умнее. Синий цветом скрюченные монстры, разложенные по банкам и бутылкам, злорадно ухмылялись из голубого спирта. Давно уже монстры не видели в Академии барона Кейзерлинга, отъехавшего в Варшаву. Но зато опять наблюдали серые уши Данилы Шумахера. Господин Юнкер, профессор морали, фолиантом в телячьей коже треснул по башке господина фон Баксбаума, профессора политики. Академик Либерт трахнул академика Крафта палкой и расшиб зеркало казенное. Академик же Делиль в драку не мешался, ибо он считал, что земля круглая и вращается, а это могли снова поставить ему вину. Но тут в самый разгар острой научной дискуссии вошел секретарь Шумахер и взялся за дубину Петра Первого. «Сия ужасная мебель», — сказал он на кухонной латыни, — «да будет и впредь дирижировать науками российскими». При дворе опять ломали головы, кто был самым умным на Метаве, но никого не находили взамен Кейзерлингу. Тогда Шумахер своей волей предложил графу Берону быть протектором, почетным президентом наук российских. «Думайте, что говорите», — оскорбился Берон. «После Петра Великого мне быть протектором? Да меня засмеет вся Европа, и будет права. Я не ищу научных званий, но вот мой секретарь, Штрубе де Пермон, и учитель детей моих Леруа». Шумахер сразу все понял. «Ваше сиятельство!» И его серые уши порозовели. «Академия Десьянс имеет немало стульев. Пусть придут ваши секретарь и учитель. Места академиков уже за ними». Берон махнул рукой, Шумахера отпуская. Сейчас его занимали горы Рифейские, за коими лежит Сибирь, страна пушных и горных сокровищ. В самом деле, если подумать, сколько добра пропадает. Голова пошла кругом, когда Берон узнал, что требуется для производства только гранат и ядер. Селитра и сера, скипидар и сулема, камфора и мышьяк, ртуть и ладан, клафония и антимония, деготь и янтарь, уксус и вино, сбитень и уголь крушины, масло льняное и конопляное. Куда столько? Вечером в морозном воздухе были ослепительны звезды. Берон накинул шубу, поднялся на башню. В потемках возился возле трубы метавский астролог Бухер. «Что ты видишь там, пьяница?» — спросил его граф. «Пречистая Венус спешит к востоку, ваше сиятельство, и тайные эфемериды опять складываются удачно для коновалов. Я вижу колесницу без Пегаса, а в ней корону кетлеров, герцогов курлянских. Еще пиво, и тайное сейчас свершится». «Ты пьян совсем», — не поверил ему Берон. «Я себя не помнил, когда предсказал герцогине Анне Иоанновне корону дома Романовых. А теперь я, чуточку похмеленный, предсказываю вам корону герцогов Кетлеров». «Прости», — сказал Берон, — «твои пророчества и правда всегда исполняются». «Но неужели?» Он спустился с башни. Лакей подал ему атласные туфли, и через тонкие подошвы Берон ощутил тепло пола. Это в нижних залах затеплили сотни свечей. Жена Горбунья созывала гостей, и Берон прошел к ней в туалетную. Бенигна сидела, укрытая пудермантелем, фрейлины осыпали ее жалкое тщедушие драгоценными камнями и алмазной пудрой. Резала глаза сверканием. «Сибирь, Сибирь!» — думал Берон, пересчитывая драгоценности жены. Насчитал до 7 миллионов рублей, потраченных на конопатую уродину, которая ему ни к черту не нужна, и, печально вздохнув, вышел. «Лейба!» — позвал он фактора. «Я», — начал Берон, садясь возле камина, «очень недоволен, что я, величество, без совета со мною отправила Татищева на сибирские заводы. Мало того, что он русский, он еще и преисполнен деятельности. Кто еще там?» «В Сибири еще Хрущев, креатур Волынского». «Совсем не знаю такого. Однако Волынскому, видать, мало быть моим креатуром. Он сам окружает себя креатурами. Еще там Бурцев, Рейзер и Жолобов. Жолобов? Уж не тот ли? Тот. А почему вас взволновало это имя, граф? Теперь, заговорил Берон, Татищев сочиняет горный устав. Я не знаю, что за штука получится. Но от такого вредного человека можно ожидать любой пакости. Меня тревожит, что Татищев расположен к коллегиальности. Но Берг-коллегия уничтожена, утешил его Лейба Либман. Я знаю. Взамен ее надо бы создать директориум с директором во главе. И все. При директоре коллегиальность невозможна. Берг-директор должен быть предан одному мне. В самом деле, вдруг обиделся Берон на весь мир, почему Строгановым и Демидовым можно заводить заводы? Маленькая принцесса Мекленбургская, даже цесаревна Елизавета, все имеют при дворе доход от железа и меди. Один я несчастный. Ваше сиятельство, перебил его фактор. Саксонец Курт фон Шемберг уже спешит в Россию. Он возьмет казенные заводы в аренду, и никто не узнает, что доходы потекут прямо к нам. «Если так, — сказал Берон, — я этого саксонца и сделаю Берг-директором, и тогда Татищев может писать устав за уставом. Я знаю, что бюрократия всегда сильнее коллегиальности». Вскоре президентом Академии наук был назначен барон Корф, и Анна Иоанновна наказала безбожнику. «Там, в чине президентском, не совладать с разбойниками. Ученый народ стульями бьется и посуду колотит. А потому для пущей важности возьми ты эту арестантскую роту и быть тебе в ней не президентом, а главным командиром. Да бога-то, бога не забывай, барон». Тут же, забыв про бога, Корф сразу вспомнил о дьяволе. «Несомненно, — сказал он, читая доносы академиков, — сам дьявол вселился в Шумахера. Что ж, начнем возрождение науки в России прямо с изгнания бесов». Примерил он трость к руке своей и решил Шумахера бить. Благо он командир, а не президент. «Господин Шумахер, — начал Корф вежливо, — разве можно, чтобы канцелярия Академии взяла верх над самой Академией и наукой?» Только он размахнулся тростью, как Шумахер завопил. «О пленении земель рязанских от Мамая! Есть ли такое сочинение у вас, барон сиятельный?» «Нету», — заявил Корф, сияя жадными очами. Шумахер прицелился точно. Безбожника можно было подкупить только книгами, ибо ничего слаще книг Корф не знал. Даже любовниц он не имел, ибо они отнимали время, необходимое для чтения. Однажды Корфа навестил Карл Бреверн, тоже безбожник и тоже книжник. «Барон, — сказал он Корфу, — не кажется ли тебе, что Кейзерлинг в свое краткое президентство поступил умно, заметив Тредиаковского? Нельзя в русской науке видеть одних лишь немцев. Так докажи же всем, что именно ты, а не Кейзерлинг, был самым умным на Метаве». «Бреверн, — ответил Корф, — не предвосхищай мои мысли. Именно с такими намерениями я сюда и явился». Встретясь с Делилем, Корф подмигнул ему хитро. «А земля-то круглая, — шепнул он, — и Коперник прав. Черт побери ее, но она вращается, а мы еще не падаем на этой карусели. И вы, Делиль, можете беседовать на эту тему со мною, но другим ни звука. Только вы и я будем знать о землевращении». С треском вылетела дубовая рама, посыпались стекла. От шутовского павильона ворвался в академию снаряд фейерверка. Опять загорелись, в какой уж раз, стены шафировых палат. Набежали солдаты с ведрами и кадеты-малолетки, чтобы спасать науку русскую. «Убрать театром от академии!» — бушевал Корф в запале. «Кончится все тем, что мы сгорим здесь вместе с Шумахером!» «Ништа им!» — хохотала императрица. «А коли сгорят, то и ладно. Никто по ним плакать не станет. От этих ученых одни убытки терплю. Но вот на синь пороху нет от них никакой прибыли». «Будто бы!» — написал Тредиаковский и крепко задумался. «Так ли написал? Не ошибся ли?» «Будто бы!» — произнес вслух, написание проверяя, и хотел далее продолжить, но тут его оторвали. Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на острове Васильевском, и, подбоченясь, поэта спрашивала грозно. «Ты по что сам с собой по ночам разговариваешь? Или порчу накликать на мой дом хошь? Смотри, я законы знаю!» «Сам с собою говорю, ибо стих требует ясности. А ночью зачем дерзко вскрикиваешь? От восторга пиетического, княгинюшка!» «Ты эти восторги оставь! Не то быть тебе драну!» «Да за что драть-то меня, Господи? Велю дворне своей тебя бить и на двор не пускать, потому как ты мужчина опасный. На службу не ходишь, по ночам бумагами шуршишь, будто крыса худая, и...» Василий Кириллович, губу толстую закусив, смотрел в оконце. «А там белым-бело, трещит мороз чухонский, пух да пушок на деревьях». Завернула на первую линию карета, видать, в кадетский корпус начальство проехало. «Нет, сюда, сюда». Остановились. «Матушка-княгинюшка», — сказал Тредиаковский, чтобы от бабы глупой отвязаться. «К вашей милости гости какие-то жалуют». Барон Корф, волоча по ступеням тяжелые лисьи шубы, зубами стянул перчатку, заледеневшую. Посмотрел на княгиню. Щеки у ней яблоками, брови насурмлены, вся она будто из караваев слеплена. И там у ней пышно, и здесь сдобно. А курдюк-то каков? Ах! «Хотелось бы видеть, — сказал Корф, — знатного отслагателя и почтенного автора переложений с поля Тальмана». «Такие здесь не живут», — отвечала княгиня Троекурова. «И по всей первой линии даже похожих на такого не знаю». «Как же! А поэт Василий Тредиаковский?» «Он!» — сказала Троекурова. «Такой верно имеется». «Не занят ли? Каков? Горяч?» «Горяч, верно. Заговариваться уже стал, а вот знатности в нем не видится. Исподнее сам в портомойне у меня стирает, а летом на речку бегает». «Мадам», — отвечал Корф учтиво, — «великие люди всегда имеют странности. Поэт, по сути дела, это квинта эссентия странностей». Президента с поклоном провожали до дверей поэтического убежища. Тредиаковского барон застал за обедом. Поэт из горшка капусты кисленькой зацепит, голову запрокинет, в рот ему сами падают сочные лохмы. «Простите, что обеспокоил», — начал любезный Корф. «Бедности стараюсь не замечать, чтобы не оскорбить поэта». «Наслышан я, что от барона Кейзерлинга вы внимание уже имели. Над чем сейчас размышляете творчески?» «Размышляю, сударь, о чистоте языка российского, о новых законах поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии, элоквенция, суть души моей не праздной». «Типография в моих руках», — отвечал Корф. «Отдам повеление печатать сразу, ибо все это необходимо». Корф в сенях наказал княгине Троекуровой. «Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него собак можно морозить. Да шуршать и самому с собой разговаривать не мешайте. Ныне его шуршание будет оплачено в 360 рублей в год. По рублю в день, княгиня. Он секретарь академический, и меня российскому языку обучать станет». Корф поэта с собою увез, в Академии Тредиаковский конвенцию о службе подписал. О языка русского очищении, о грамматике написании, о переводах с иноземного и о прочем. А когда они уехали, дом княгини Троекуровой будто сразу перевернулся. «Митька, Васька, Степка!» — кричала княгиня. «Быстро комнаты мужа покойного освободить! Да перины стели, пышные! Топечи топи, жарче. Половик ему под ноги. Кувшин рукомой, да зеркало то старенько. Ему под рыло самое вешайте. О, боженька! Откуда мне знать-то было, что о нем такие знатные особы пекутся? Барахло поэта быстро в покое жаркие перекидали. Вернется секретарь домой, обалдеет. Княгиня даже запарилась. Но тут баряк, колоколец, и заёкали сердца русские. Ввалился хмельной Ванька Топильский из канцелярии тайной. Сразу кочевряжиться стал. «Ну, толпа, принимай попа! Ныне я шумен да умен! Мне, княгинюшка, твой жилец надобен, Василий, сын Кирилла Тредиаковского, что в городе Астрахани священнодействовал». «Мамоньки! Да его только что президент Корф забрал!» «Эва!» — сказал Кат Топильский. Из комодов что-то в карман себе положил. «С чего бы так?» — спросил. И табакерочку с окна утащил. Огляделся, чтоб еще свистнуть. И сказал. «Ныне жилец твой в подозрениях пребывает, и мне ихние превосходительства Ушаковы генералы велели вызнать, по какому такому праву он титул Ея Величества писал императрикс». «Как? Как он титуловал нашу матушку пресветлую?» «Императрикс». «Ну что, княгиня, спужалась?» Троекурову от страха заколодило. «А ну как и ее трепать учнут?» Глаза она завела и отвернулась. «Пущай Топильский крадет, что может, только б ее не тронул». Очнулась. Ваньки уже нет. Затрепетала. «Сенька, Мишка, Николашка, где вы? Тащи все обратно в боковушку егоную. Сымай перины, да рукой убери подали. И капусту, что выкинули на двор, поди снова в горшок ему упихач обратно, чтоб он подавился, треклятый. Я давно за ним неладное замечаю. Ныне вот и сказалось в титуле царском». Из академии ехал поэт уже в казенной карете. Только не в академической, а в разыскной, от Ушакова за ним присланной. «Ты что ж это каналья?» — спросил его Ушаков. «Титул ее императорского величества обозначил неверно. Мы ее зовем полностью, в три слова. Ваше императорское величество. А ты, сукин сын, одним словом, будто облаял ее. Императрикс-тыкс. И все тут. Сознавайся, на что титул государя не уронил?» «Каждый стих, — отвечал поэт, — имеет размер особливый, от другого стиха отличный. Слова «Ея, императорское величество» — это проза презренная. И три слова воедину строку никак не впихиваются. Потому-то и вставил я сюда кратчайшее слово «императрикс», высоты титула не роняя. Размер таков в стихе. «Размер?» — спросил Ушаков, не веря ему. «Чего ты мне плетешь тут? Ты размером не смущайся. Чем длиннее и красочнее титул обозначишь, тем больше славы тебе, а ныне вот супостат ты окаянный, по милости твоей стихов любители из Костромы взяты, и драны, и пытаны, за то, что слово императрикс есть зазорно для ее величества. Какой еще такой размер придумал?» Опять стал рассказывать Тредиаковский великому инквизитору о законах стихосложения. О том, что при писании стихов слова не с потолка берутся, а трудом изыскиваются. Что такое размер, объяснял, что такое рифма тоже. «Рифму знаю», — сказал Ушаков, внимательно все выслушав. «Рифма — это когда все складно получается. А насчет размера, как бы тебе сказать, изложи мне все письменно, к делу приложим». Пришлось поэту писать подробное изъяснение. Первый самый стих песни, в котором положено слово «императрикс», есть пентаметр. Слово сие есть самое подлинное, латинское, и значит точно во всей своей высокости «императрица». Употребил я сие латинское слово для того, что мера стиха того требовала. Ушаков песочком изъяснение поэта присыпал. «Ой, мудрено же пишешь!» — удивился. Ты проще будь, а не то мы тебя сосвету сживем». Пешком отправился поэт домой, на первую линию. Пуржило, колко секло лицо. Спиною к ветру оборотясь шел Василий Кириллович. И было ему так горько, так обидно, хоть плачь. Он ли грамматики не составитель? Он ли от не слагатель? «Так что ж вы, люди, меня будто собаку бездомную рвете? Тому не так, этому не эдак. И любая гнида глупая учит, как мне писать надо». «Кого учите?» — спросил поэт у ночной тишины. Переходя Неву по льду, остановился над прорубью. Черный омут, страшный-престрашный, а в нем звезд отражение и небо. «Внемли, о небо, изреку! Земля дослышит уст глаголы, как дождь я словом протеку, и снидут, как роса к цветку, мои вещания надолы.